все хорошо. Я прижал к себе моего мальчика и стал его убаюкивать, ощущая тепло его тела сквозь фланелевую пижаму, чувствуя, как с каждым вдохом и выдохом поднимается и опускается его грудь. Я ощущал, как всего меня заполняет всеобъемлющая любовь к нему. Было 4 часа утра, дом спал, но я уже проснулся и вспомнил давнишние слова. «Просто закрой глаза, и пусть они отдохнут», — сказал я моему мальчику. Глава 18. Пегги оглядела толпу, окружавшую гигантское чертово колесо под названием «Лондонский глаз». «Тут так много народу», — сказала она, беря меня за руку. Я взглянул вверх на лондонский глаз, возвышавшийся над нами, а потом вниз, на ее встревоженное личико. Улыбнувшись, я сжал ее руку. «Скоро и мы будем там». Она кивнула и еще крепче ухватилась за меня. Иногда Пегги вкладывала свою руку в мою, и тогда я начинал думать, что все образуется. Она была такой маленькой, сообразительной, умудренной, доверчивой и такой красивой, что стоило ей взять меня за руку, как я был готов защищать ее до конца своих дней. Я держал эту теплую ладошку, и больше ничего вокруг не имело значения. Ни эпизодические посещения ее беспутного папаши, ни непрекращающаяся война с Пэтом по поводу того, какой фильм смотреть вечером, и даже тот факт, что ее мама смотрит на нее так, как никогда не будет смотреть на моего сына. Пегги взяла меня за руки, и внутри меня произошла какая-то химическая реакция. Я почувствовал себя ее отцом. Высоко над нами в ясном апрельском небе вращалось колесо. Оно вращалось так медленно, что с того места, где мы стояли, казалось, будто оно совсем не движется. Но поскольку все новое и новое, пассажиры входили в кабинки, сделанные из стекла и стали, и выходили из них, становилось понятно, что там, наверху, все же что-то происходит. Толпа подошла вплотную к барьерам перед входом на посадку. Пэт возбужденно носился вдоль очереди, проверяя, насколько мы продвинулись. Сид читала брошюру о лондонском глазе, иногда произнося: «Вот это интересно!» Прежде чем зачитать нам какой-нибудь факт об архитекторах, строительстве или размерах колеса. Но пока Сид читала, а Пэт носился вокруг, Пегги просто держала меня за руку. Она была более невозмутимой, чем Пэт, но не это стало причиной того, что сегодня она была такой притихшей. В то время, как моего сына целиком захватила шумиха аттракционов, Пегги вся эта суета немного нервировала. «Сверху мы сможем увидеть наш дом, Пэг», — сказал я ей. «И еще мы увидим парламент, и все парки, и лондонские доки». «И Биг Бен?» — спросила она тихо. «И Биг Бен тоже?» — я крепче сжал ее руку. «Все будет хорошо, Пэг». Но по ее виду нельзя было сказать, что она мне поверила. Пэт примчался назад, счастливый и запыхавшийся. Сид взяла буклет под мышку. Другой рукой она обняла меня за талию и положила мне голову на плечо. Когда она подняла ко мне лицо, мы улыбнулись друг другу так, как улыбаются люди, уже давно любящие друг друга. В этой улыбке читался и вопрос, и ответ на него. «Тебе хорошо?» «Благодаря тебе». Тут моя жена шлепнула меня брошюрой по руке. «Эй, не забудь, что на следующей неделе у Пегги в школе состоится спектакль. Очень важно, чтобы вы, ребята, там были. Я вас отшлепаю, если не придете». «Мы ни за что не пропустим». и я был в этом уверен.